было так весело. А на утро не хватало для песен листов под всеобщие рабские аплодисменты. Нас поснимали с крестов и смеялись захлеб. Самые слабые беспощадно добрели, самые новые глупо молчали, самые сильные беспробудно трезвели, самые добрые и цинично заливали о любви фраерки. Руки жали, клялись сердце матери. Пряные женщины всем давали взаймы, а потом догоняли и еще раз давали сердце дело. Тяжелым вопросом прямо в темечко и синее небо, и тихие чайки, и тихий прибой, далекая осень. Не говори со мной, нам все еще поздно. Чьи-то тонкие пальцы бегают по телу, губы пытаются озвучить мозги. Из всех ротовых ям доносятся мелодии. Кто-то плачет, кого-то тошнит. Беспризорная смелость, и ты тоже смелая. Глаза цвета самых далеких планет. Остается лишь во всем тебе покориться. Словно удар в голову тупым тяжелым вопросом, прямо в темечко и синее небо, и тихие чайки, тихий прибой, далекая осень. Не уходи, постой, нам все еще поздно. Тяжелым вопросом прямо в темечко и синее небо, и тихие чайки, тихий прибой, далекая осень. Поговори со мной.